Глава третья. Мы едем в тишине, и эта тишина настолько гнетущая, что я не выдерживаю и говорю, глядя в окно на проплывающие мимо огни. «Извини, что мы быстро уехали. Я знаю, для тебя важно старые контакты восстановить». Рокотов молчит какое-то время. «Забавно, что я нашел тебя именно с ним», произносит он, начисто игнорируя мои слова. «Я ничего ему не рассказала, если ты на это намекаешь», говорю, обернувшись к нему. Свет фонаря на мгновение освещает его лицо. «Я знаю». «Откуда?» «Соня, не будь наивной», хмыкает Демид, бросая на меня взгляд. «За каждым твоим шагом следят. Думаешь, я не знаю, где ты бываешь? И что, и кому ты говоришь?» Тихо выдыхаю и снова перевожу взгляд за окно. «Значит, мои подозрения по поводу того, что любой из прислуги может оказаться шпионом, не просто моя паранойя». «Что Клим тебе говорил?» «Ты же сказал, что в курсе всего, что мне говорят». В голосе прорезываются горько-насмешливые нотки. «Соня!» «Ничего нового». Сжав крепче сумочку, говорю я. «Как всегда, угрожал». Рокотов не отвечает, и я невесело улыбаюсь. А что он может сказать, если сам, по сути, с ним заодно? Первым делом, когда оказываемся дома, я бегу наверх к Тиме. Он уже заснул, так что я просто поправляю его одеяло, укрываю получше и мягко целую в лоб. В комнату заглядывает няня. «Извините, пожалуйста, Софья Алексеевна, я отлучалась в уборную», — вполголоса говорит она. «Ничего», — отвечаю также шепотом и выхожу из детской, чтобы не разбудить Тимура. Татьяна Сергеевна выходит следом. «Скажите, он давно заснул?» «Почти сразу после того, как вы уехали». «Правда?» — удивляюсь я. После переезда Тима плохо засыпал на новом месте, и то, что он так быстро заснул, настораживало. Ну или я слишком подозрительно стала даже ко всему обычному относиться. «Вы не давали ему ничего успокоительного, ни таблетки, но, может, отвар какой-нибудь?» Спрашиваю с тревогой. «Что вы?» — испуганно машет руками Татьяна Сергеевна. «Я никогда подобным детей не пою. Единственное, Тима попросил теплого молока. Выпил немного и сам попросился спать». Слушаю ее, хмурясь. Может, простудился? Но голова была не горячей. Я бы почувствовала при поцелуе, если у Тима был жар. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке», — улыбаюсь дежурной улыбкой. «Сколько мы вам должны?» что вы, мне платит агентство. Демид Сергеевич уже заключил с ними контракт». «Да? Извините, я еще не привыкла ко всему этому. Я просто никогда услугами няни не пользовалась. Спасибо вам, что присмотрели за Тимуром». «Он замечательный ребенок. Я с удовольствием провела с ним время». «Я скажу водителю, чтобы отвез вас по нужному адресу. Идемте». Поднимаюсь наверх в свою комнату лишь через 5 минут, когда Татьяна Сергеевна уезжает. «Для меня вечер еще не кончился, а только начинался. В спальне Демида. Я выбираю ужасно пошлое платье. Не знаю, как оно оказалось у меня. Наверное, в тот момент, когда Рокотов нанял модную стилистку. И она забила мой гардероб дорогущими тряпками, которые я не носила. Я предпочитала всегда практичные и удобные вещи. А куда наденешь красное платье в пол с огромным вырезом чуть ли не до самой талии? Да и декольте там было не детское, прямо скажем. Я даже в примерочной, когда надела его, чувствовала себя настолько неуютно, что не по себе было. Да, оно вроде бы вырисовывало каждый изгиб, делая из меня сексуальную стерву, но я смотрела в зеркало и не узнавала себя. Но я, как хорошая жена, поблагодарила и Демида, и стилистку, запихнула эти вещи подальше и почти никогда не надевала. Видимо, настало время. Платье на мне кремово-белое, одни кружева и ничего больше. Я долго стою перед зеркалом, не зная, надевать ли под него белье или нет. Может, мужчина и должен так видеть свою жену, практически голой. Мы же вроде как супруги, и стесняться нечего, но это только на бумаге. А на деле? На деле мне хочется замотаться во что-нибудь нормальное, желательно под горло и с рукавами подлиннее. Ловлю в зеркале свой взгляд. В глазах горит какой-то лихорадочный огонек, словно перед болезнью. На щеках тоже яркий, нездоровый румянец. Мне стыдно невероятно. Но я продолжаю смотреть на себя. Слегка растрёпываю волосы, крашу губы ярко-красной помадой. Медленно и идеально, чтобы хотелось поцеловать и размазать ее. Крашу для него. Только ради Тимы. Бросаю взгляд на часы. Уже прошло не меньше 40 минут. Нельзя заставлять больше себя ждать. И я отыскиваю туфли на огромной шпильке, обуваю их. Наверное, продажные женщины не выглядят так вызывающе, как я сейчас. И главное, я ничем не отличаюсь от них. Я ведь тоже сейчас продаю себя, только немного за другую цену. За безопасность ребенка. А это куда дороже любых денег. Выглядываю на всякий случай в коридор, чтобы убедиться, что никто из прислуги меня не увидит, и быстрым шагом направляюсь к спальне Демида. Не стучу. Он все равно знает, кто это. «Привет», — говорю быстро, потому что в горле пересыхает. Рокотов стоит у окна, заложив руки за спину. Он медлит некоторое время, а после разворачивается ко мне. Скользит взглядом снизу, от ног выше, задерживает взгляд на уровне груди, там, где платье не скрывает вообще ничего, только подчеркивает. Чем выше он поднимает глаза, тем больше удивления во взгляде. Наконец он застывает на моих губах. Это мгновение длится целую вечность. Сердце стучит, как у загнанного в угол зайчишки, потому что в его глазах читается отчетливое желание. «Иди к себе, Соня», — наконец говорит он и отворачивается снова к окну. Голос Демида звучит глухо, да и сам он выглядит дико уставшим. «Я сделала что-то не так?» — спрашиваю, оторопев. «Ради сына я готова на все. Думаю, он это знает. Даже если прикажет пройти по улице голой или хоть 200 раз с ним переспать, я все сделаю. Все ради того, чтобы Тимур был в безопасности». «Нет, это я сделал что-то не так». «Демид», — зову, окончательно растерявшись, — «я не понимаю». «Иди к себе». «Ты уверен?» Недоверчиво уточняю я. Демид оглядывается, с усмешкой произносит. «Я видел, как ты смотрела на него. И как смотришь на меня. Обреченно. Я могу вынудить тебя спать со мной. Могу брать тебя хоть каждый день в спальне, на кухне, на любой горизонтальной поверхности. И ты даже сможешь родить мне детей. Тоже столько, сколько захочу. Только тогда ты меня окончательно возненавидишь. Я могу заставить тебя, но не стану. Я хочу, чтобы ты приходила ко мне в спальню по доброй воле, потому что сама этого хочешь, а не потому, что у тебя нет выбора». «Демид», он хмыкает. «Ты не хочешь, я знаю. Так не приходи». «Но ты же... это же ради Тимура». «Я и так защищу его», — через плечо говорит Рокотов. «Вас обоих. Можешь не переживать». Обнимаю себя руками и судорожно сглатываю. Неужели это правда? И мне не придется платить за это собственным телом. С чего вдруг он поменял свое решение? Не верю, что только из-за того, что вдруг проникся ко мне симпатией. Нет, Он всегда играет в свои игры. Всегда. Но я не выдерживаю, потому что на кону больше, чем я могу себе представить. Жизнь моего ребенка. Поэтому спрашиваю тихо и совсем детской наивностью. Обещаешь? Обещаю, Соня. Спасибо. Спасибо тебе, Демид, правда, я... Уходи, пока не передумал. Обрывает Рокотов. Слова застревают в горле. Я знаю, о чем он. Ладно. Спокойной ночи. Желаю приглушенно и торопливо сбегаю, пока он и правда не передумал. В спальне быстро сдираю с себя пошлое платье и умываюсь, остервенело стирая с губ яркую помаду. Снова ловлю в зеркале свой взгляд. Не знаю, говорил ли Демид правду. Хотелось бы верить. Но жизнь меня уже очень хорошо научила, что верить на 100% нельзя никогда и никому. Даже собственному мужу. Особенно собственному мужу.